«Давайте об этом потом, на месте поговорим», — отозвался Мика, реакции которого, по-видимому, все и ожидали. Сам он, с момента посадки, как растекся по сиденью, прикрыв глаза и свесив на них длинные уши, так и не двигался. Очередная инсталляция на тему «Ушел в себя, вернусь не скоро». И тут же мне вспомнилась фраза, после которой он так надолго замолчал. «Это, люди». Нет, я ничуть не сомневалась в собственных выводах, в том, что виденные нами существа людьми быть никак не могут, но и Мика наверняка имел причины сказать то, что он сказал. И если он даже спустя продолжительное время, наверняка потраченное на обдумывание и всесторонний анализ, не отказался от своих слов, значит, ситуация еще сложнее, чем представлялось мне в начале. Опять в окна накрапывает мелкий дождик, делая законный мир призрачным и туманным. Или так кажется от того, что мы в очередной раз взялись за разгадывание загадок, а близкое ощущение тайны приятно щекочет нервы, как будто живешь в чуде. Как будто такое возможно не только на страницах книг и спектаклях иллюзиона. Я очередной раз сделала крошечный глоток чая с пряностями, который к нашему приезду подготовил из кинетого дома. Не сказать, чтобы было очень вкусно, но расползшееся по всем членам тепло все компенсировало. Как только местные терпят такой климат, постоянный сумрак, частые дожди, и пусть температура в среднем довольно высокая, но стоит только промокнуть, как промозглая сырость пронизывает вас до костей. «Ну что, карты на стол?» — весело и нервно предложил Йорик. «Что ты там разглядел?» «Что в здешних морях водится два типа разумных?» — вздохнул Мика. «Одни, совершенно определенно, инопланетного, то есть местного происхождения, другие, с примерно 80% вероятностью, измененные люди. Как такое может быть?» «Не утерпела я. Я не разглядела никаких двух типов. Детеныша помнишь, тебе не показалось, что он довольно сильно отличался от взрослых?» «Так бывает. Головастики тоже не слишком похожи на взрослых лягушек. Бывает, но это не тот случай. Потому как взрослого я тоже видел. То существо, которое приняло у Саашаши ребенка на руки и почти не показывалось из воды, тоже довольно сильно отличалось от тех наяд, что штурмовали платформу морской фермы. В яблочко!» Азартно воскликнула Юкой. «Значит, я все-таки права, и мы здесь, как минимум, имеем дело с двумя разными видами. Расами», — поправила я резанувшие по уху слово. «Видами», — отмахнулась от меня Юкой, — «расами их называют только из соображений политкорректности, а биологически все разумные расы относятся к совершенно разным видам. А откуда взялась 80% вероятность?» — поинтересовался Дэн. «Насколько я помню, в опознании людей она у тебя обычно бывает приближенной к 100, с тем, что переход к водному образу жизни заметно затронул процессы теплообмена в тканях». Мика назидательно поднял вверх указательный палец, а потому данные прижизненного теплового сканирования можно рассматривать только в комплексе с другими признаками. «У вас ведь есть что-то еще? Фото, видео, образцы тканей? Лучше. У нас есть несколько неплохо сохранившихся тел», заверил его Саашашей, видимо, заметив, какое впечатление на меня произвело это последнее их высказывание, поспешил заверить: «Трупы не нашего производства, во время бури повыкидывало, а мы только поспешили подобрать, пока их сородичи назад в море не затащили и не захоронили по своим обычаям». «Ну так что же вы мне уши морочите?» — взвился Мика и даже выскочил из глубокого кресла, в котором, казалось, потонул с концами. «Анатомирование, цитологические и генетические анализы — конец всем тайнам». «Угу», — мрачно отозвался Дэн. «На земле, но мы то на Лидре находимся, и если со вскрытием нам помог судмедэксперт из местной полиции, кстати, очень толковая тетка, то два других анализа здесь на должном уровне не сделать. Препараты я подготовила», — умиротворяющим тоном продолжила Юкой. «И во время последнего визита к вам, на пересадочную станцию, мы их даже отправили на землю, но результаты придется подождать. Может, хотя бы тела можно поподробнее посмотреть?» Мика смерил взглядом кресло, как бы размышляя, не стоит ли опять в него вернуться. К этим его резким переходам от полной неподвижности к бурной деятельности я уже успела привыкнуть, а в некоторые, особо пикантные моменты личной жизни даже полюбить, но люди непривычные пугаются и шарахаются. Бывает, и оправдываться начинают, а он этим с удовольствием пользуется. «Вниз, в лаборатории спустимся, или 3D-модели со сканограммой хватит», тут же предложил на выбор Дэн. «Похоже, теперь от нас ничего скрывать не собираются. Тая, «Ты как, насчет посещения местного импровизированного морга?» Я утвердительно кивнула. Не то чтобы сильно хотела осматривать трупы или была уверена в собственной стойкости, в конце концов, если уж станет совсем невмоготу, можно будет выйти, но на лицах остальных так ясно было написано стремление к деятельности, а отрываться от коллектива мне не хотелось. К тому же, как там говорилось в той архаичной поговорке, про то, что вместе все легче делать, там еще упоминались насильственные действия по отношению к предку мужского пола, а, все равно не вспомнить, тем более что смысл ее помнит, наверное, только знатоки древней словесности, а подвалы здесь были обширны. Мы преодолели пару лестниц и переходов, прежде чем достигли так называемого морга, а уж сколько раз останавливались для процедуры сканирования и сличения личности. Понятно теперь, почему они так легко поселили нас в своем доме, все самое важное находится гораздо ниже. В морге находилось 8 тел разной степени сохранности. Нет, дело не в том, что они уже здесь начали портиться, слава богу, сейчас существуют методы, способные хранить органику в неизменном виде неограниченно долго, но то, что выкинуло на берег море, уже было разной степени изломанности. Осторожно и тихонько втянула носом воздух и не почувствовала ничего. Какими бы комбинациями полей и излучений не достигалась способность долгохранения, а единственный заметный ее побочный эффект, полное отсутствие всяких запахов, заставлял меня здорово нервничать. Я остановилась с самого края коротенькой шеренги, выстроившейся вдоль двух вертикально поднятых демонстрационных столов и, борясь с одновременно одолевавшими меня чувствами жалости и брезгливости, пыталась воспринимать лекцию по сравнительной анатомии, которую читала для нас Юкой. Да, в общем-то, и без специальных медицинских терминов было все более-менее понятно. Наяда, родичей которого я сегодня смогла неплохо рассмотреть, при втором, пристальном взгляде довольно сильно отличался от, предположительно, человека. Общего у них только и было, что зеленоватого цвета кожа до похожей формы длинный плоский хвост. Обратите внимание, продолжала Юкой, ноги и руки у человека сильно укорочены по сравнению с нормой, однако все же заметно длиннее, чем у наяд. Плавательные перепонки на руках занимают не все межпальцевое пространство, не лишая кисть манипуляторной функции. Она развернула кисть, демонстрируя все вышесказанное, потом отпустила ее и опустилась на корточки. Стопа увеличена в 2,5-3 раза и превращена в ласт. Однако если сделать вот так, она согнула ласт под прямым углом, послышался тихий сухой треск, то, как можно заметить, появляется четко выраженная пятка. То есть, это существо способно по суше не только неловко ползать на 4, но и довольно резво передвигаться на 2. Походка получится не слишком изящная, в развалочку, да и бег проблематичен, но все же. Далее, нос сильно укорочен, а ноздри снабжены кольцом запирающих мышц. Остальные факты об изменении в органах зрения, слуха и прочего я прослушала, упорно глядя в пол. Почему-то, смотреть в лицо трупа мне было тяжело. То есть, ситуация вообще малоприятная, но до тех пор, пока внимание можно было сосредоточить на строении суставов и прочих аналогичных деталях, проще было не воспринимать это тело как бывшее когда-то личностью, представить, что это что-то вроде новой версии робота-андроида, ну или что-то вроде того. При взгляде на плотно сомкнутые веки, снабженные короткими редкими ресницами, тонкие синеватые губы, совсем короткую кнопочку носа вся с трудом накопленная отстраненность исчезала. «Ты как?» – спросил Мика, когда мы на обратном пути чуть отстали от остальной команды. Я нервно передернула плечами и отмахнулась. Не то, чтобы совсем нормально, но выплескивать свои впечатления в словах у меня желания не возникало. Сам же мой ненаглядный выглядел как обычно, ничуть не впечатленным представшим перед нами зрелищем. Как же, помню. Рептильные гены и пониженный порог брезгливости. 15. Так, Дэн остановился посередине гостиной и устало потер бровь, так словно где-то там, под ней находился нарождающийся источник головной боли. Если принять за рабочую гипотезу, что здесь, на Лидре, мы имеем дело с двумя полуводными разумными расами и одна из них, измененные люди, то логично было бы предположить, что именно они и настраивают аборигенов против всего остального человечества. И тут возникает сразу два вопроса. Почему они это делают и вообще, откуда здесь взялись? Последний, это вообще не вопрос. Мика прошелся взад-вперед, зачем-то взял с полки объемный пейзаж, повертел, глядя, как в зависимости от освещения меняется его вид, и поставил обратно. Откуда они вообще могли взяться, кроме Земли? Сказки про злобных инопланетян, коварно похитивших наших соотечественников и после того, как вволю наиздевались, выпустивших на волю на другой планете, мы учитывать не будем. Это несерьезно. Не то, чтобы совсем несерьезно, начал довольно уклончиво возражать Саашаши. Просто вероятность этого настолько мала, что проверять ее стоит только в самый последний момент. Сашик, строго сказал Дэн, если тебе есть что сказать, говори, не разводи нам тут галактическую секретность. Я к тому, что такие случаи наша история знает. Он устроился на кресле, ухитрившись расположить длинное драконье тело не только на сиденье, но занять и спинку, и оба подлокотника. И вроде бы не такой уж длинный, всего на голову выше меня ростом. А вот смотришь ты, правда, без последней фазы, без высадки на пустую планету. Но дело даже не в этом. Пушистая драконья грива поднялась, качнулась из стороны в сторону и вновь улеглась аккуратными лентами. Эта версия отодвигается в самый дальний угол просто потому, что проверить ее мы никак не можем. Не нашего уровня это дело. Вот отработаем все доступные нам варианты, докажем с достаточной точностью их нежизнеспособность, тогда и будем передавать материалы в вышестоящие инстанции. И я к тому же, Мика согласно качнул ушами. Только, как я уже упоминал, эта версия кажется мне маловероятной. Зато вариант, где заселение разновидностью Пнаят произошло с Земли, был нами уже проверен-перепроверен. Все архивы перевернули, все, что сохранилось, с момента высадки первых поселенцев 267 лет назад и до дней нынешних. Что за разновидность? Я отвернулась от чем-то притягивавшего меня окна. Хотя пейзаж за ним и не блистал красками, в мерно накатывающих на берег тяжелых волнах было что-то умиротворяющее. До сих пор считалось, что это просто две разновидности одной расы. Айп, для простоты. Или два возраста. Или жизненных формы. Подробно изучить себя они не дают, так что тут открыт простор для обсуждения. Где-то даже мелькало правильное предположение, что это два разных вида, но большой поддержки оно не получило. А проверить, конечно же, никто не догадался. Я позволила себе вслух усомниться. Взять образцы, сделать генетический анализ, по-моему, это не так уж сложно. Йорик досадливо сморщил нос, а Дэн иронично хмыкнул. Пусть тебя не обманывает обилие опытного материала там, он красноречиво кивнул на пол. Мне, после такого напоминания, резко расхотелось задавать вопросы, нам пришлось немало за ним погоняться. Да и получить удалось только потому, что наша база находится прямо на побережье, и была возможность не только оперативно вылететь сразу после окончания случающихся здесь время от времени природных катаклизмов, но и оказать первую помощь тем, кому ее еще имело смысл оказывать, а заодно умыкнуть трупы тех, кому уже поздно. И после этого наяды с вами не идут на контакт, протянул Мика недоверчиво и, чуть потеснив меня, уселся рядом на подоконнике. Идут, но не слишком охотно, и только избранные представители, которых тоже не во всякий момент из моря высвистаешь. Так, о чем это я? Дэн остановился и оглядел нас всех по очереди. О том, наполнил как обычно молчаливый Норд, что мы не встретили в архивах упоминаний о том, что моря-лидры заселялись особой геноформой людей. На слове «геноформа» меня словно что-то торкнуло, промелькнуло какое-то воспоминание, или даже скорее ассоциация, но всплывать из глубин памяти не пожелала, оставив после себя чувство неудовлетворенности, словно я чуть-чуть и ухватила бы что-то важное. А может такое быть, что упоминание об этом есть, но не в общедоступных источниках, осторожно предположил Мика. Смотрели, искали, Йорик послал Мике укоризненный взгляд. Лично я прорыл в охранке правительственных засекреченных данных такую дыру, что мы два с лишним часа могли копаться там беспрепятственно. Кучу не относящегося к делу компромата нарыли, но по нашему делу почти ничего. А потом быстро эту дыру заделывали, пока нас не засекли, хохотнул Норд. Если заселение не могло случиться в исторический период освоения Лидры, значит, это произошло раньше, логично предположил Мика. Тогда информации об этом в местных архивах может и не быть, а к земным у нас доступа нет. Сеть через космическое пространство не протянешь, а то, что нам привозят в виде заархивированных баз, по большей части мусор, не стоящий почти ничего. Нет-нет, насторожилась я, не спеши от общедоступных источников отказываться. Где-то я о такой геноформе читала, только убей, вспомнить не могу, где. Но поскольку ни к какой секретной информации я не допущена, Это должно быть что-то, к чему может подобраться обычный гражданин. Не помню, чтобы ты когда-то целенаправленно интересовалась человеческими геноформами, повернулся ко мне Мика. Ты даже о своей, толком разузнать не удосужилась. Я, нет, мы замерли, глядя друг другу в глаза, одновременно осененные одной и той же мыслью. В нашем окружении был только один человек, который занимался коллекционированием оригинальных геноформ, моя младшая сестра Лера. А поскольку даже в своих увлечениях она оставалась существом въедливым и методичным, могла докопаться до чего-нибудь интересного. И как раз недавно она присыла мне на рецензирование свою работу по истории геноморфинга. Делать это было совершенно не обязательно, к школьным докладам такие уж строгие критерии не применяются, но об особенностях сестренкиного характера я уже упоминала. 9 из 10, что именно в этих данных я встречала упоминание о приспособлении людей к водной среде. Так, как сквозь вату донесся голос Дэна. Мы уже все поняли, что вам свыше прилетело, но может, вы все-таки поделитесь откровением. Ребята, севшим голосом произнесла я, у вас же есть возможность без помех связаться с пересадочной станцией, а дальше был цирк. Оказалось, что напрямую связаться можно было только с Нинниро, потому как обычная связь шла через городской коммутатор, и дозвон мог занять от нескольких минут до пары часов. В свою очередь, Нинниро не смогла напрямую получить данные от моего домового, пришлось действовать через серого человека, а уж какие церемонии развели между собой два Искина. Ни за что не могла представить, что у этих братьев по электронному разуму тоже существует какая-то иерархия и соподчиненность отношений. Но зато, после того, как успев вовлечь всех причастных и непричастных, мы все-таки выцепили детскую работу моей сестренки, оказалось, что все это было не зря. На первых же метрах текста встретились упоминания о геноформе русалка, и к нему прилагалось небольшое, не слишком четкое изображение. Да и текстовой информации набралось всего на несколько предложений, но с большой долей вероятности это было именно тем, что мы искали. А разбивка по датам здесь имеется. Дэн, сложив руки на груди, разглядывал фотофайл, сличая его с висящим тут же, рядышком, трехмерным изображением наяды геноформы. А как же, я перемотала материал в самый конец, где рабочие данные были скомпонованы в несколько таблиц. 500 лет, воскликнул более непосредственный Йорик, когда мы все, почти одновременно дошли до нужной строчки. Да это же еще самое начало космической эры, тогда еще даже толком Солнечную систему не освоили и только-только начали вылетать за ее пределы. А что еще тогда было? Вспоминайте, у кого нормально с историей. Насчет было, не знаю, мрачно ответила Юкой. А вот нормального законодательства, регулирующего правила геноморфинга человека, еще толком не было, это точно. Это ты помнишь или по каким-то критериям выводы сделала? Помню. Правовая база геноморфинга, такая, какая она существует в нынешнее время, оформилась примерно через 100 лет после этого. Она кивнула на нечеткое изображение, снятого в воде и в движении тела. Но и догадаться несложно, что гласит основной принцип генетического изменения человека, что возможности новой геноформы не должны быть снижены по сравнению со среднебиологической нормой, пожал плечами Норд. Но тут, пожалуй, речь идет об освоении новой среды, а это совсем другая вещь. Здесь, да, а кем могли бы стать люди с такой геноформой на современной нам Земле, или на 500 на задлетней? Водолазы, пожалуй, из них получились неплохие, предположил Норд. Ну и, наверное, больше ничего. Разве что начать строить новую, подводную цивилизацию, наподобие той, что развивается здесь, на Лидре. Вот именно. Водолазы, Юкой резко крутанулась, став спиной к экрану. И для того времени это не было исключением, скорее правилом. Это сейчас разные геноформы в большинстве случаев дань моде и средства самовыражения в детях, но изначально все генетические изменения носили чисто практический характер. И после того, как была улучшена природа человека в целом, пришло время дифференцировки отдельных качеств по роду занятий. Ладно, не распаляйся. Эту часть истории мы помним. Да-да, было там несколько громких некрасивых историй, чуть не вылившихся в народные волнения, после чего и был принят запрет выбора профессии будущего гражданина до его рождения. Но конкретно об этой геноформе упоминаний я не встречала. Ребята, скажите, а почему мы уперлись в эту детскую работу? Мика смерил последним изучающим взглядом экран и опять отошел к окну. Лера, конечно, гениальный ребенок, но вам не кажется, что эта информация совсем не того уровня? Да и мало ее, если честно, ты имеешь в виду, самим в сетях поискать, бесполезно. Мы же не только в закрытые файлы влезали, но и вообще весь доступный материал перерыли. ГХМ, прокашлялась я, и не смогли найти то, что легко обнаружил ребенок. Ребенок обнаружил это на Земле, где на просторах всемирной сети может отыскаться что угодно любой степени давности. А когда формировались пакеты данных для переброски их на планеты расселения, брались самые свежие архивы, в которые масса устаревшей информации не попала. Пока Дэн произносил эту фразу, Норт вывел на экран видеофрагмент, где с воздуха были засняты движения подводного пловца на небольшой глубине, увеличил, очистил от посторонних шумов, дал задание построить на основе этих данных трехмерную модель и совместить с изображением из сестренкиной работы. Процент совпадения приближался к 95, гипотеза прошла еще одну степень проверки. И вообще, это не дело вылавливать информацию из прессы и всяческих блогов. Йорик досадливо сморщился, сложил волосы в ленты перья, а их в свою очередь приподнял в традиционном драконьем жесте отрицания. Там даже если имеются какие-то достоверные факты, с их интерпретацией так здорово могут переврать, замаешься зерна от плевел очищать. Ты намекаешь на что-то конкретное? Оторвался от работы с изображениями Норт и смерил товарища вопросительным взглядом. Я имею в виду то, к чему в самом начале мы не рискнули подступаться. К архивам департамента чистоты гена. Что за департамент? Заинтересовался Мика. Почему я о нем ничего не слышал? Потому, что на данный момент он уже упразднен. А ты не только полную подготовку не прошел, но и не крутился энное время в этой среде, и потому кое-какие слухи до тебя не доползли. Был такой департамент, довольно давно, и существование его не афишировалось даже тогда, когда он действовал. А уж теперь все стараются стереть сами воспоминания о нем. Потому как этот департамент считается одним из самых одиозных за все время существования единой земной СБ. Что говорить, если в их функцию входило отслеживание и уничтожение неудачных образцов. Жуть какая, меня передернуло. Хорошо, что сейчас такого нет. Сейчас такого нет, философски заметил Дэн, потому что сейчас нет в нем необходимости. Геноморфинг вышел на совершенно иной уровень развития, и какие бы дополнительные части тела или возможности не привинчивались к исходной человеческой форме, он картинно взмахнул тонким хлыстом чешуйчатого хвоста и обвил его вокруг левой ноги, сдвигов по фазе не происходит. А еще лет 300 назад бывало разное, такое, которое не просто не хочется вспоминать, общедоступность информации о котором может представлять определенную социальную опасность. И именно поэтому вы не стали посылать требования предоставить вам допуск к их засекреченным архивам, как только появилось подозрение, что здесь, на Лидре обнаружена раса измененных людей, произнес Мика, задумчиво глядя куда-то в потолок, или боялись очередного конфликта со своим местным начальством. Да нет, Дэн пожал плечами. В плане разрешения конфликтов с наядами у нас полное взаимопонимание и зеленая улица любым принятым мерам. Но представь, что начнется, если до них вдруг дойдет, что на их территорию попали отходы земной генной инженерии, а тамошние службы еще и не горят желанием признавать грешки и делиться информацией. А так оно и будет, в засекреченные архивы по первому же запросу не попадают. Политическая вонь, подытожил Йорик. Может, попытаться уладить все неофициально, нерешительно предложил Мика. Все, не получится, но хотя бы частично, попытаться стоит. У нас сохранились кое-какие связи, и надеюсь, ты не откажешься попытаться подключить к этому делу своих отцов? Не откажусь, Мика согласно качнул ушами. Прямо сейчас, хотелось бы, да, боюсь, не получится. Особенности межпланетной связи. Попробуем заказать на завтра инфомост с Землей. Я только про себя вздохнула. Обитая на пересадочной станции, не всегда удается напрямую поговорить с родными, а если в цепочке передачи данных появится еще одно звено, боюсь, что весь завтрашний день как раз на переговоры и уйдет. А я ведь еще толком планеты не видела. Этот дом, да морская ферма, вот и все, что на мою долю перепало. Планет-спутников вроде нашей Луны у Лидра не было. Да если бы и были, все равно сквозь плотный слой облаков их отраженный свет не достигал бы поверхности, как не достигает ее сияние далеких звезд. Ночи на Лидре беспросветно темны. Особенно это заметно здесь, в уединенном коттедже на берегу моря, на окраине цивилизации. Я отвернулась от окна, в котором все равно ничего невозможно было рассмотреть, и вновь уставилась на экран, и заметила про себя, что очередной раз упустила из внимания хитросплетение сюжета новейшей приключенческой ленты и уже совершенно не понимаю, как герои оказались на острове и при чем тут дохлая кошка. Еще спустя пару минут поняла, что это мне не особенно интересно и отпустила взгляд бессистемно бродить по комнате. От темного провала окна, к экрану, где совершенно бесшумно после того, как я сдернула клипсу, сухо сменялись цветные картинки, по почти неразличимым во мраке гостиной мягким креслом, от них, по остальной, довольно скудной мебели, чьи грани и уголки предусмотрительно были подсвечены крошечными светляками, пошевельнувшейся в глубине коридора бесшумной тени. Стоп, какой еще тени? Я привстала из кресла, вытянув шею. «Привет, чего это ты тут полуночничаешь?» Из ночного соткалась хрупкая фигурка Юкои. «Умеют же некоторые ходить бесшумно. Не спится, хотела я, чтобы это прозвучало сдержанно, а получилось жалобно. Это из-за сегодняшнего посещения нашего импровизированного морга», догадалась она, и присела на подлокотник стоявшего напротив кресла. «Точнее из-за того, что я все время помню, что они лежат где-то там, внизу, и от этого мне становится как-то некомфортно. Может, в какое-то другое время я бы этого не сказала, но ночь и темнота и уединенность располагали к откровенности. Тут уж ничего не поделать, они нам пока еще нужны, а потом, вы их похороните». Почему-то эта мысль принесла мне некоторое облегчение. «Ну, на память оставлять себе точно не будем, скорее всего, свезем в городской крематорий. А как насчет того, чтобы захоронить по их собственным обычаям? Как ты себе это представляешь? А, ты же не знаешь, как у Наят организовано прощание с умершими и, так сказать, утилизация тел. А вы знаете, а откуда?» Как только разговор начал носить познавательный характер, мои метущиеся чувства пришли в относительное равновесие. «А мы, я имею в виду не лично мы, а вообще наша структура, засылаем к ним жучков-разведчиков. И до того, как их обнаружат и уничтожат, мы успеваем получить кое-какую информацию. Примерно так и выяснили, как у Наят осуществляются похороны». Она замолчала, и только разноцветные огоньки светляков мимолетно вспыхнули в ее глазах. «И как? Что там такого страшного, что ты так тянешь? Неужели каннибализм? И что вы боитесь, что отравятся ваши тритончики после того, как тела полежали в поле без времени?» Прозвучавший во тьме смешок прервал построение гипотез. «Вот это фантазия! Я еще ничего не сказала, только задумалась, как бы помягче подать известные мне факты, а ты уже успела столько всего навыдумывать. Между прочим, вполне непротиворечиво получилось. Это не фантазия, это дает о себе знать накопленный огромный фактический материал по обычаям и культуре множества цивилизаций», я хмыкнула. «И каких только там извращений, с нашей точки зрения, не встречается. Так что у меня восприятие вполне закаленное». «Угу, закаленное. А сама сидишь тут в темноте, заснуть не можешь. Это совсем другое. Одно дело чужеродные экзотические обычаи, совсем другое, когда приходится так близко сталкиваться со смертью. Да еще со смертью человека». Я поплотнее обхватила себя руками, да еще и сверху хвостом обвернулась. «О, у Наят обычаи экзотичнее некуда. Своих покойников они скармливают гадам морским, которых держат в специальных загончиках. Среда обитания диктует свои условия», я пожала плечами. «С чем-то подобным мне уди приходилось сталкиваться. Вода, не воздух, и если просто прикопать тела в грунт, они быстро начнут там разлагаться и потравят им всю окружающую среду. Так это еще не все. Сами гады тоже идут в пищу, только не всем подряд и не по любому поводу. Мы предполагаем, что их употребляют в пищу шаманы во время чего-то вроде ритуала обращения к духам предков. Но это не точно, сама понимаешь, какая может быть точность, если язык мы до сих пор толком не расшифровали, а наблюдения отрывочны и беспорядочны. А откуда вообще взялось такое предположение? Может, это такое особое пиршество для аристократов? Да галлюциногены в тех гадах содержатся. Это подтверждено и лабораторными методами, и путем визуального наблюдения за, так сказать, вкусившими. Обычаи действительно экзотичные. Я вернулась мыслями к началу нашего разговора. Так может и тех отдать им. Пусть уж по своим понятиям поступают. А как ты это себе представляешь? Технически, приехать да вывалить трупы на берег, авось найдут, или подойти к подводному городу, вызвонить представителей Наят да сказать: «Вот вам ваши покойнички, забирайте». Это спустя несколько месяцев после их гибели. Да, пожалуй, действительно неловкая ситуация получается, Я отвела взгляд и опять невольно уставилась в темный квадрат окна. Как же мне здесь звезд не хватает. А чтобы тебя больше не беспокоило присутствие наших молчаливых друзей. Представь, что десятки, сотни тысяч и даже миллионы лет на этой земле рождались, жили и умирали разные существа. Шло время, меняли очертания материки и океаны, а живые существа, поколение за поколением продолжали обращаться прахом земным. И сейчас, каждая частичка, по которой ты ступаешь, это след чьей-то прожитой жизни. Юко и начала произносить эту фразу обычным голосом, но постепенно он начал становиться все ниже и размеренней, его хотелось слушать, ему хотелось верить. Наверное, она была обучена таким же фокусом с влиянием на сознание, как Дэн, но сейчас это меня особенно не взволновало. Под конец голос ее постепенно стих, а я, успокоившись и обернувшись, снова уставилась в темный провал окна. Философское настроение – это хорошо, но чтобы ощутить себя маленькой частичкой Вселенной, мне мучительно не хватало звездного неба. Но как бы я ни была увлечена собственными размышлениями, все же заметила, что направилась маленькая целительница куда угодно, только не в свою комнату. А, ладно, что мне за дело, какие личные взаимоотношения связывают членов этой команды, и как они будут делить единственную оставшуюся на всех троих девушку. 16. День для меня начался довольно поздно. Вчера после умиротворяющей беседы с Юко и медитации на шум ночного океана я, как оказалось, так и заснула в гостиной на кресле, и только под утро родные руки подхватили и перенесли меня в постель. Очень вовремя. Я же не кошка, чтобы спать, свернувшись клубком. От неудобной позы затекла шея, начала ломить хвост и захотелось, наконец, вытянуть ноги. А когда появилась возможность все это сделать, то почему бы не нащупать тут же рядом, в постели, теплого, ласкового, родного и не потратить время на кое-что более интересное, чем сон. В общем, проспала. К завтраку, хотя время было ближе к обеду, выползла, зевая и сонно протирая глаза, и никого не застала. Тихо, пусто, и даже домашний Искин на вопросы не отзывается. Хоть бы уж записочку оставили, куда все делись. Я хмуро уставилась на большой, полуторалитровый заварочный чайник, сквозь прозрачные стенки которого были видны лежащие на дне длинные тонкие чайные листочки и крошечные пузырьки, которые время от времени, изредка, поднимались к поверхности. Кто-то обо мне позаботился. Спасибо этому доброму человеку. Но первый же глоток божественного напитка, разогнавший сонную хмарь, убедил меня в том, что как раз человек здесь был ни при чем. «Спасибо тебе, Сашик», — с чувством произнесла я вслух и блаженно прикрыла глаза. «Да, пожалуйста», — прозвучало в ответ откуда-то из-за спины. «Ой, ты не обиделся?» Я вздрогнула и обернулась. На что, Сашаши в изумлении расширил ноздри и даже, кажется, чуть-чуть отпрянул. На такое обращение. «Нет, что ты, я уже успел привыкнуть и даже слегка пугаюсь, когда меня начинают называть полным именем». Он умостился на широком круглом стуле, явно сделанном под драконьи габариты. «Ну что, чаем угостишь?» Я закатила глаза, сам заварил и сам же у меня разрешение спрашивает, но, дотянувшись до полки, сняла с нее первый попавшийся подходящий для драконьей лапы сосуд. «А как тебе здесь вообще, среди людей работать? Не напрягает?» Впервые мы с Сашей остались наедине, и я наконец-то смогла без помех задать этот вопрос. Давно интересовалась, как адаптируются инопланетники к жизни среди людей, а тут такой случай. У отшельника это спрашивать было бесполезно. Это не он среди людей живет, это люди вокруг него мельтешат. Избавляет от иллюзий, фыркнул он в свою кружку. «Это как?» – не поняла я. «Вот представь», – начал дракон меланхолично размеренным тоном. «Живешь ты, представитель одной из самых высокоразвитых рас галактики, и считаешь свой народ, и, по умолчанию, себя заодно с ним, чуть ли не центром Вселенной, и к остальным, не достигшим того же уровня развития, привыкаешь относиться с некоторым снисхождением, до тех пор, пока судьба и собственная жажда приключений не отрывает тебя от материнской цивилизации и не заставляет по-новому оценить, что лично ты можешь и умеешь. И вдруг оказывается, что в команде следователей и исследователей из развивающегося мира ты способен быть только переговорщиком и, до некоторой степени, боевиком». «Вот так-то, ФРР», — насмешливо фыркнула я. «Я не хотела, у меня нечаянно получилось, честное слово, просто действительно было забавно видеть дракона, пусть и очень молодого, занимающегося самокопанием, как делал бы это на его месте обычный человек. Нет, Какой бы путь развития ни прошли разумные существа, неважно на какой планете, а все-таки все мы друг на друга здорово похожи. А попади я к каким-нибудь аборигенам, живущим в каменном веке, вообще не уверена, что смогла бы найти себе хоть какое-нибудь применение. Даже выжить смогла бы вряд ли. Не надо меня утешать. Он встрепенулся, гордо подняв голову. Я вовсе не расстроен. Это так, переосмысление жизненных ценностей. Угу, как же, верю. А как иначе можно назвать это переосмысление, когда оно сопровождается такой неизбывной грустью в глазах? Так что, ну его, мое любопытство, нечего еще больше расстраивать приятеля. Лучше вот поинтересуюсь вещами сугубо практическими. Слушай, а почему так тихо? Я демонстративно прислушалась, повертев в разные стороны и вытянув, насколько это было возможно, ушки. Куда все делись? Отправились на переговоры со своим земным начальством. А мне выделили очень важное задание – тебя охранять. В голосе его опять проскользнула горькая ирония, и я поспешила вставить очередную свою реплику. Какое еще земное начальство? Они же вроде теперь местные, так это же команда быстрого реагирования, а не обычные выселенцы. Никто их со службы не выгонял, просто вроде как передали в пользование и подчинение у них двойное. А вообще, не спрашивай, в тонкости этой административной кухни я не посвящен. Он еще раз наполнил свою чашку, подумал и отхлюпнул одним глотком почти половину. И, наверное, именно поэтому я им там буду мешать. Обязательно мешал бы, согласилась я, а про себя подумала, что если уж кого-то оставили дома ввиду полной бесполезности для предстоящего дела, так это меня. И попробовал разъяснить кое-какие тонкости, которые, похоже, до дракона не доходили. Но не по причине какой-то мифологической некомпетентности, а из-за того, кто ты есть. Солеранин, представитель покровительствующей нам цивилизации. Думаешь, захотят тамошние начальники выворачивать перед тобой грязное белье своего ведомства, покровители? Саашаши сузил широкие, как плошки, глаза, и, проигнорировав основную часть моего объяснения, спросил: ты, правда, нас ими считаешь? Странный разговор получается, какой-то слишком серьезный для встречи за утренней чашкой чая. И морда у моего приятеля уныло торжественная. Избить его с этого настроя никак не получается. Правда, я как можно небрежнее пожала плечами. Правда, подозреваю, что с вашей стороны это не совсем благотворительность. Совсем. Не, поправил он меня. Мы создаем комфортную для себя среду обитания, и миры, вовлекаемые в сферу нашего влияния, служат своеобразным буфером и гарантом стабильности заодно. Возможно, без нас вы бы пошли совсем другим путем развития. Возможно, он был бы лучше или просто оптимальнее для вас. А может и нет. В любом случае он неплох, потому как, вне зависимости от судеб мира, политики планеты империи, позволяет нам с тобой вот так просто и мирно болтать, сидя на кухне за чашечкой чая. И за это, как говорят у вас, на земле, стоит выпить. Он одним махом опрокинул в пасть остатки чая и подставил кружку под торчащий из стены краник. Давно хотела спросить у ребят, зачем он им здесь нужен, а сейчас поняла, что надобности в этом уже нет никакой. По помещению разнесся легкоузнаваемый спиртовой дух. Тебя что, к магистральному городскому спиртопроводу подключили? Нет, я знаю, что спирт для солеран такая же необходимая вещь для метаболизма, как для нас вода, и они от него ничуть не пьянеют. Но все равно наблюдать за потреблением такого его количества было как-то стрёмно. А такой есть? Из-за края чашки показались заинтересованные глаза. Нет, это шутка такая. Жаль, было бы неплохо. А то мне все время его дарит в какой-то мелкой таре. Каждый раз открывать замаешься. Так это, я глазами указала на краник. Не, там синтезатор стоит. Но сама понимаешь, каково оно на вкус получается. Жить можно, но удовольствия никакого. То ли дело подарочные экземпляры, там попадаются действительно достойные на вкус, хотя и непонятные по происхождению вещи. ГМ, отравануть тебя, часом не пытались, дареным алкоголем? Люди, знаешь ли, разные бывают, осторожно спросила я. Чем? Спиртом? Это в принципе невозможно, весело фыркнул дракон. Я в состоянии без проблем для здоровья переварить даже настойку на янских пещерных слизевиках. Ладно, что мы все о напитках. «Есть-то ты что будешь? А давай пообедам в городе», — тут же предложила я, — «что мы все время дома сидим». На драконьей морде тут же отпечаталось сомнение в целесообразности такого поступка, но я его все-таки уломала. В конце концов, его оставили за мной присматривать, а какой смысл это делать дома? Заминка вышла только с подбором выходного костюма. Казалось бы, что проще. Климат вполне теплый, вещей я с собой привезла достаточно, но Саашаши отказался выходить со мной из дома, пока я не надену широкополую шляпу по местной моде. А я их терпеть не могу, они уши закрывают, и глохну я в них наполовину, и потому предпочитаю в своем гардеробе просто не иметь. Тем более, что и живу в последние годы на станции, в полностью искусственной среде обитания, зачем бы там могли понадобиться шляпы. Это не моя прихоть, он почти рассердился. Это почти техника безопасности. Знаешь, что можно получить, если на пару минут разгонит тучи и выглянет Асгарда? Тепловой удар, как минимум. А у меня нет никакой уверенности, что нас не занесет туда, где нет укрытия. Мы что, пешком пойдем? Я удивленно сморщилась. Нет, городскую айрашку вызовем. Но вот нет у меня ни на вот столечка, он показал на кончик собственного когтя, уверенности, что ты все время дисциплинированно просидишь в ней. Не слушая дальнейших моих возражений, дракон неуловимой молнией метнулся куда-то в сторону и вернулся с яблоком, а точнее шапкой раздора в лапах. Держи, он сам нахлобучил мне ее на голову. Йорикова, я решил, что шляпки Юкои будут тебе маловаты, а она их носит, изредка, когда хочет, не привлекая внимания, выбраться в город. Да, а эта идея. Я выбрала из своего гардероба самую длинную и непрозрачную юбку-платок, которая при некотором старании могла полностью скрыть мой хвост и повязала его поверх привычного и удобного брючного костюма и непронских карманов. Оценив удобство этой новинки, я с ними больше не расставалась. Ну что, сразу в город. Саашаши смерил меня оценивающим взглядом и поплотнее устроился в кресле, вызванное из города, арендованной айрашки. Я тоже слегка поерзала. В местном такси сервис еще не дошел до того, чтобы устанавливать полиморфные кресла. И все бы ничего, я не такая уж капризная, да хвост девать некуда, и это мой, довольно тонкий и гибкий. Как со своим управлялся дракон, я даже не пыталась представлять, ни в коем разе. Летим медленно, самой извилистой дорогой, по пути останавливаясь во всех маломальски интересных местах, я назидательно подняла вверх указательный палец. Дракон ухмыльнулся и рванул машину вверх. Интересных мест оказалось не так уж и много. С открытых карьеров, где велась добыча полиметаллических руд, нас кашнули, как какую-то птаху надоедливую. Даже выйти из летучки, посмотреть поближе, не пришлось. Попасть на территорию еще одного завода мы даже не пытались, облетели его по широкой дуге. Зато высадиться на краю поля Рампении нам никто не помешал. Ряды высоких пушистых кустарников тянулись до самого горизонта, зеленовато-черные пушистые плоды прятались под их тяжелыми лапами, с первого взгляда и не рассмотреть. У Рампении тонкие листочки и иголочки, очень похожие на еловые, но удивительно мягкие на ощупь. Мы продвигались вглубь ряда, и когда я проводила по ним раскрытой ладонью, слегка щекотали мне кожу. Что бы там ни говорили любители хаоса дикой природы, а в высаженных ровными рядочками растениях есть своя прелесть, аккуратность, четкость, своеобразный ритм. Однако долго наслаждаться одиночеством мне не пришлось. Откуда-то из светло-салатовых зарослей вынырнул местный служитель, одетый в такую же смешную, как у меня, шляпу, и с поклонами и преувеличенной любезностью пообещал рассказать и показать все, что меня заинтересует, а также проводить в дегустационный зал, где прямо на месте можно попробовать образцы продукции, а или заказать понравившееся блюдо с доставкой на дом. Я про себя хмыкнула, прикинув, как будут выкручиваться местные менеджеры, если своим местом проживания указать пересадочную станцию, но покорно позволила себя увести. Оно, может, и правильно, нечего всяким посторонним без присмотра шляться по территории сельхозпредприятия. Уважаемый, показавшийся в конце ряда Рампении Саашаши, удостоился еще более уважительного поклона. Я вижу, тебя здесь знают. Я улыбнулась дракону радостно, не без задней мысли, ибо сколько раз мне не приходилось ездить в туристические поездки и пользоваться услугами и мимогидов, и людей-экскурсоводов, а все равно лучше доброжелательно настроенного местного жителя никого нет. И пусть он не будет знать факты в таком количестве, перепутает годы и стили, все это потом можно будет прочесть самостоятельно в любом буклете, а все равно экскурсия получится намного живее и интересней. Я здесь довольно часто бываю. Саашаши посмотрел на меня с совершенно нераспознаваемым выражением на морде. Правда, не прямо здесь, а чуть северо-восточней, где заканчиваются посадки и начинается гостевой комплекс. Там в ресторанчике при садках подают замечательное мясо, зажаренная прямо на косточке. Поддерживать тему я не стала по одной простой причине. Утренний чай был слишком давно, и меня все сильнее начало одолевать чувство голода. Но не настолько, чтобы отказаться от предлагаемой экскурсии. За те полтора часа, что мы топали за нашим уважаемым гидом, его, кстати, звали Аюриком, я успела узнать кучу занимательной, хотя по большей части и бесполезной информации про особенности лидронского сельского хозяйства. Разобраться, по каким неуловимым признакам отличают один сорт рампени от другого, для чего годны их сок и плоды и в какие сезоны года их собирают, а также полюбоваться на местных земноводных, которые обитали в траншеях до половины заполненных водой, тянущихся вдоль посадок, в действительности малоприятное зрелище. Крупные, размером с хорошие блюда лягушкоподобные создания, покрытые серовато-прозрачной слизистой кожей и с красноватыми глазками, торчащими над водой и пристально наблюдающими за вами, а заодно, стоптаться по самые колени и запылиться по самые уши. Так что когда мы достигли вожделенной гостевой зоны и любимого Саашаши ресторанчика, я дошла до состояния полного безразличия и сметала со стола все, что на него ставили, не слишком обращая внимания на вкус того, что ем, и даже на то, как поглощает пищу мой солеронский приятель. Много, со вкусом, заглатывая целиком поджаренные тушки каких-то мелких животных и хрустя случайно попавшими на зубы косточками. Зрелище не для неподготовленной аудитории. А впрочем, таковой здесь и не было. Нас усадили в отдельный кабинет, а мне, как я уже упоминала, было как-то все равно. Только основательно насытившись, я все же удосужилась поинтересоваться, что же мы ели, а то название в меню было слишком абстрактным, весьма поэтичным, но абсолютно неинформативным. Что-то насчет ветра, шумящего в камышах, лягвы, поджаренные в пряном соусе. Саашаши повертел за лапки тушку, которую уже успел взять с громадного общего подноса, но еще пока не сунул в пасть. Неужели не узнала? В таком виде. Я прислушалась к собственным ощущениям, но нет, как бы непривлекательно не выглядели эти земноводные живьем, в жареном виде они надежно упокоились в моем желудке. А впрочем, говорил же нам Аюрик, что этих созданий специально разводят в оросительных каналах, чтобы они с одной стороны способствовали их естественной очистке, а с другой, служили дополнительным источником дохода. Их мясо охотно брали несколько городских ресторанов. «Куда дальше?» – спросил Саашаши, оглядывая пустое блюдо, на краю которого сиротливой кучкой лежала горка обглоданных мною косточек. «Есть еще идеи? Автобусные экскурсии у вас тут практикуются?» Я сыто откинулась на спинку стула. «Так, переев, все равно двигаться нельзя. В Новом Вавилоне точно есть. Только, дракон вполне по-человечески сморщился, моя команда отзывалась о них не слишком хорошо. Им было скучно. А тебе?» Во мне проснулось вялое любопытство. «Все-таки интересно, как нас воспринимают представители иных видов и цивилизаций. А я в то время без необходимости дом не покидал». Он развел лапами, а потом аккуратно сложил их на изрядно округлившемся животе. Новый Вавилон, столица Лидра и единственный по-настоящему крупный город на планете, располагался на обширном, лишенном всякой растительности каменистом плато в паре часов лета от нашей последней остановки. И высотные здания, и многоуровневые мостовые, и остановки для наземного транспорта и авиеток, все это здорово напоминало центры крупных городов на Земле. Ну и что, что здесь жилье было не модульным, а просто многоквартирным, а вместо станции скоростного монорельса был некий местный аналог древних поездов, все равно очень похоже. Зато дикой природы, аккуратно вписанной в городской ландшафт современной Земли, здесь не наблюдалось. Вместо этого, то тут, то там были расставлены катки с обыкновенными земными растениями, пушистыми кустиками цветущей сирени, аккуратными небольшими елочками, стройными пальмами, маленькими деревцами плакучих вишен и многими другими. Мое недоумение, почему бы не выращивать земные культуры более массово, раз уж эти здесь растут и неплохо себя чувствуют, рассеялось, стоило только единственному долгожданному лучику Асгарда выглянуть из-за плотных туч. Вокруг каждого зеленого переселенца возник плотный, светонепроницаемый кокон, а когда я подошла да рассмотрела катки поближе, заметила и светочувствительные элементы. Однако, но гулять по человеческой провинции с драконом, все равно, что таскать за собой большой и яркий транспарант. Обратите на меня внимание. Причем замечали сначала его, а потом начинали навязчиво и весьма неделикатно рассматривать меня, выискивая, что же в ней не так, и, конечно же, моментально находили, От такого повышенного внимания у меня начинал нервно дергаться хвост, еще больше привлекая любопытных. Я как-то не подумала, что ты здесь еще большая достопримечательность, чем остальные члены команды. Я неодобрительно посмотрела в сторону приостанавливающихся, чтобы поглазеть на нас прохожих. Не буду говорить, что привык, к такому просто невозможно привыкнуть. Тихо ответил мне Саша Ши и повернул в сторону ближайшей экскурсионной конторы. Но сейчас, по крайней мере, меня уже перестали преследовать поклонники и противники. И выражать претензии по поводу того, что мы так долго обходили вниманием этот уголок космоса, а также как посмели впереться на их территорию, не посоветовавшись предварительно лично с каждым вопрошавшим. А, комплекс провинциала, отмахнулась я, стараясь немного утешить настроение приятеля. Болезненная гордость плюс осознание того, что чего-то они недополучили. Не будь со мной тебя, наверняка тоже немало всего выслушала от самых несдержанных. Изрядно надоевшую мне шляпу я сняла, решив дальше носить ее в руках. Явление местного солнца я уже видела, в случае повторной его световой диверсии всегда успею нацепить обратно. Зато теперь можно слышать нормально и уши плотной тканью не приминаются. А маскировка моя все равно провалилась, наверное. У Юкои выдержка получше моей или рефлексы от рептильных генодоноров достались иные, что ей удавалось оставаться незамеченной. Как и предупреждал меня Саша Ши, экскурсия вышла скучноватой. Ну не тянуло меня восхищаться мостами и прочими инженерными сооружениями, их и на Земле достаточно и даже более грандиозных, а вот на то, что составляло местный колорит, экскурсовод не обращала внимания, отставляя в сторону как нечто обыденное и внимание не стоящее. Нет, я понимаю, что для лидранцев все это является серьезным достижением, и они вполне имеют право гордиться уровнем своего научно-технического прогресса, но более интересным оно от этого не становится. Только и оставалось, что отключиться от слухового восприятия и наслаждаться видами города с высоты птичьего полета, а посмотреть было на что, несмотря на общую урбанистичность пейзажа, неимоверное количество каналов, фонтанов, водопадов и прочих водотоков, придавало новому Вавилону свое особое очарование. Вот интересно, такое обилие открытой воды на улицах города – это такой символический жест. Проще говоря, выпендрёж, или оно имеет какое-то практическое значение, особенно если учесть, что с добычей и доставкой воды здесь имеются определенные трудности как технического, так и политического, не будем забывать про наяд характера. Но задать этот вопрос так и не решилась, опасаясь задеть чувства аборигенов. Кто знает, как лидранцы могут отреагировать даже на такой простой вопрос, а я все-таки нахожусь на их территории и дополнительных неприятностей себе не желаю. Так и просидела всю экскурсию, тихонько пялись в окна. 17. День клонился к вечеру, когда я, стоя на набережной городского канала, не знаю, как еще можно назвать эту узкую искусственную речку, в очередной раз решала для себя сложный вопрос. Стоит позвонить Мику, или я его оторву от чего-нибудь важного. Вообще-то сам он уже пару раз отзванивался, сообщал, что у них там все более-менее, беспокоиться ни о чем, но времени потребует преизрядно. Я не беспокоилась, я только слегка сожалела, что сегодняшний, весьма насыщенный событиями и впечатлениями день прошел без него. За те полгода, что мы были вместе, я привыкла к тому, что все, что с нами происходит, все переживания мы делим на двоих, а тут столько всего интересного вокруг меня вертелось, дернешься, чтобы поделиться впечатлениями, а его нет. Непривычно это было и неприятно. Рассеянный свет Асгарда все еще пробивался сквозь плотный слой облаков, однако тепла уже не давал, и от воды веяло прохладой и сыростью. Я зябко поежилась и посмотрела в сторону Саши Ши, которого послала к ближайшему киоску за мороженым. Есть мне мороженого не особенно хотелось, зато было желание постоять хоть пару минут в толпе и в одиночестве, за что и поплатилась. Был бы рядом со мной в этот момент дракон, ничего бы не произошло, у этих ящеров реакция все-таки получше человеческой, а так, я только и успела краем глаза заметить какую-то непонятную сумятицу в движении на трассе над своей головой, заслонившую полнеба тени, почувствовала сильный удар в плечо, перекинувший меня через парапет прямо в воду. То, что я при этом ударе не получила серьезных повреждений, это была чистая удача, а вот то, что в полете я успела сгруппироваться и войти в воду плавно, а не рухнуть плашмя, удачи не было. Спасибо за это двум старым параноикам, Микиным отцам, за то, что научили из любой позы изворачиваться и падать правильно, в том числе и в воду. А потом меня подхватил и понес мощный водяной поток, не давая вынырнуть, чтобы вдохнуть глубже. От шока и выплеска адреналина боли я не чувствовала, только левая рука слушалась неохотно, еще больше ухудшая мое и без того не блестящее положение. Свет померк, взбесившееся течение принялось крутить меня как в центрифуге доисторической стиральной машины. Господи, с чего бы? Ведь когда я наблюдала за ним с набережной, было лениво-неторопливым, мокрая длинная юбка обкрутила ноги, легкие требовали воздуха, а из глубин подсознания поднималась паника. Кто-то другой в подобной ситуации, возможно, изо всех сил пытался бы выплыть, а я инстинктивным, почти бессознательным жестом принялась нащупывать плотно сидящий в специальном держателе на бедре ключ от всех дверей. Пальцы постоянно нащупывали мокрую ткань юбки, а ключ, открывающий путь к спасению, прятался и уворачивался до тех пор, пока удачным движением потока воды лишнюю материю не снесло в сторону. И за эти секунды в моей голове успела промелькнуть такая куча мыслей о том, что для того, чтобы открылся путь к спасению, нужна граница раздела сред. А тут только одна вода кругом, о том, что от недостатка кислорода начинают плыть темные круги перед глазами и, наверное, скоро я потеряю сознание, о том, что в лучшем случае выкинет меня за миллионы световых лет отсюда в спальный бассейн отшельника, а мне нужно, непременно нужно остаться здесь, потому как неизвестно, что подумают по поводу моей пропажи друзья и Мика. Мика нельзя держать в неизвестности. Вытянув вперед руку, я до не менее крепко сжала в ней тонкий карандашик ключа от всех дверей и до упора вдавила кнопку на его конце. Что будет, то будет. Вот вдали показалось более светлое пятно и вынырнула, хватая ртом воздух, и только и успела заметить, что надо мной не темные своды драконьей пещеры, получилось, а серые тучи лидранского неба, как чья-то сильная шершавая лапа ухватила меня за щиколотку и поволокла вниз в глубину, прочь от света и воздуха. Крику ужаса, избавляющему от последних остатков воздуха в легких, не позволил вырваться только инстинкт самосохранения, а не нахлебаться воды не помог даже он. И когда спустя весьма непродолжительное время меня вытолкнуло куда-то, где имелся пригодный для дыхания воздух, я довольно продолжительное время только и могла, что откашливаться, отфыркиваться да отплевываться, почти не обращая внимания на то, что те же руки сначала помогают мне удерживаться над поверхностью воды, а потом и подталкивают к мелководью. Обернувшись, я почти не удивилась, увидев перед собой вытянутую морду и затянутые белесой пленкой глаза Наяды. Чего-то вроде этого я и ожидала. Страха не было, не до страха мне было. В ушах звенело, на тело накатила оглушительная слабость, да и плечо, опомнившись от первого шока, отзывалось то дергающей, то ноющей болью. Нет, все-таки, несмотря на все усовершенствования, человек – довольно хрупкое создание. Ха-ха-ф-ф, раздалось не то фырканье, не то сопение в темноте. Кстати, да, здесь довольно темно, не настолько, чтобы ослепнуть совершенно, но вполне достаточно, чтобы перестать различать цвета. Очень медленно, даже не пытаясь выпрямиться в полный рост, я выбралась на шершавую, холодную каменную поверхность, да так и осталась там сидеть, отдыхая, отдыхиваясь и пытаясь хоть немного прийти в себя. Мне никто не мешал, кроме наблюдателя, так и оставшегося плавать где-то неподалеку здесь. Кажется, вообще никого не было. Кстати, здесь, это где? Я неторопливо огляделась. Пещера, больше похожая на естественный грот, до половины заполненная водой, а на другую половину каменная, с небрежно раскиданными то тут, то там наносами песка и низкими сводами. Не самое веселое местечко. Слабость потихоньку начала проходить, зато вместо нее меня одолела крупная нервная дрожь, да такая, что даже зубы постукивать начали. Когда количество действующих лиц начало прибавляться, я даже не заметила. Просто в какой-то момент осознала, что над водой точит не одна, а несколько пар глаз, молчаливых, настороженных и, как мне показалось, любопытных. Поднялась и, пошатываясь, на подгибающихся ногах отошла на несколько метров в сторону, обсыхать. И если мой костюм совершенно самостоятельно избавлялся от излишков влаги, то об облепившей ноги юбке и непронских карманах этого сказать было нельзя. Я встряхнула головой, избавляясь от попавшей в уши воды, брызги с волос разлетелись в стороны. Две из трех карауливших у самого выхода из воды наяды подплыли еще ближе, до половины высунувшись из воды. В воздухе снова послышалось тихое не то шипение, не то фырканье, не то свист. Если это и есть речь местных жителей, то неудивительно, что у людей возникли такие проблемы с ее расшифровкой. Оглянулась на опять замерших в неподвижности наяты, плюнув на приличие, кто тут вообще кроме меня имеет о них представление. Принялась развязывать фигурный узел, благодаря которому на мне до сих пор держалась юбка. Ушибленная рука болела немилосердно и совершенно не слушалась, так, что было совершенно непонятно, как же мне ею грести удавалось. С узлом я кое-как справилась, но было очевидно, что расстегнуть пару десятков ремешков, на которых держались накладные карманы, у меня точно не получится, больная рука не позволит и, наверное, придется выворачивать их как-то так, не снимая, чтобы вылить воду. Но сделать этого я не успела, из-за поворота, который я только сейчас заметила, выбралась нелепо раскачивающаяся фигура. Юноша-русалка, или их русалами правильнее будет называть, приблизился ко мне на пару метров и, красноречиво махнув рукой в сторону, откуда прибыл, предложил следовать за собой. Ага, значит, я здесь не просто любопытную зверушку из-за осады изображала, а чего-то дожидалась, и у этого похищения есть цель. Сзади раздался тихий шорох, и не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что мой молчаливый конвой последовал за нами.